Юлия Жукова. «Из-под палочки». Читает автор. Глава первая. Проклятый телефон звонил и звонил, а Алиса никак не могла найти его в рюкзаке. В конце концов, ее терпение лопнуло, и она перевернула рюкзак вверх дном, как следует встряхнув. Вещи рассыпались по тротуару, раскатились от газона до бордюра. Телефон упал экраном вниз, и защитное стекло, конечно же, треснуло. Алиса собиралась рявкнуть в трубку так, чтобы собеседник больше никогда даже не подумал в сторону того, чтобы ей позвонить. Но, конечно, это был папа. «Да, папочка», — елейным голосом сказала Алиса, стоя посреди улицы в центре взрыва своего рюкзака. «У Маркуса семейные дела на следующей неделе», — как обычно, не здороваясь, сообщил отец, и у Алисы все оборвалось. «Выйдешь за него». «Но, папочка, у нас гастроли на Гарнете», — заныла Алиса. «Значит, за тебя кто-то выйдет», — раздраженно ответил отец. «Что ты мне каждый раз эту шарманку заводишь, как первый? Тебя заменить нетрудно. Не ради тебя люди на концерты идут». И повесил трубку. Алиса опустила телефон от уха и, не глядя, принялась набирать сообщение директору оркестра, что на следующей неделе не сможет со всеми ехать на Гарнет. Ника порадуется. Он запасная скрипка. Он очень хотел поехать. Алиса тоже хотела. От сообщения ее отвлекло какое-то шевеление на тротуаре. «У вас все хорошо? Давайте помогу». Незнакомый молодой человек присел на корточки и принялся собирать Алисины вещи обратно в рюкзак. «Не надо», — выдавила она, с трудом сдерживаясь, чтобы не заехать заботливому мужчине с ноги под челюсть. «Да мне не трудно», — не понял ее непрошенный помощник и лучезарно улыбнулся ровными белыми зубами. «Такой милой девушке грех не помочь». Алису пробрало холодом. «Еще и флиртует, гад». Алиса ненавидела, когда вызывала интерес у мужчин. С ее ростом было сложно не привлекать внимание, но она очень старалась. Огромные мешковатые свитера, треники с вытянутыми коленками, убитые кроссовки. Что угодно, лишь бы не показаться какому-нибудь придурку желанной. Она не хотела вступать в отношения. Никогда. Ни с кем. Это бы значило впустить кого-то в свой маленький мирок, в котором и так катастрофически не хватало времени и места на себя, не говоря уже о нервах. Какого дьявола этот хмырь думает, что Алиса готова ради его улыбки жертвовать куском своей жизни? Что он о себе взомнил? Она оглядела рассыпанные вещи, игнорируя молодого человека, как будто он был голосовым помощником в каком-нибудь терминале. Первым порывом ее было просто развернуться и уйти, оставив все этой сволочи, и пусть думает, что хочет. Алисе не очень-то нравилась мысль потом прикасаться к вещам после его рук. Но, с другой стороны, вон наушники дорогие, вон сувенирное саше, хоть внутри дребедень, но саше она привезла с Испаги, а все вещественные доказательства своих поездок Алиса берегла как зеницу ока. Напоминание, что она где-то бывала, что мир не состоял из дома и зала для репетиций. Нет, ладно, притворимся адекватными и не будем совершать неоправданно драматичных поступков. Этот день и так уже плох на все 100, незачем еще и терять ценности. Алиса подняла ногу и аккуратно поддела мыском кеда кейс с наушниками, который мужчина уже собирался взять. Легкий пинок, и кейс улетел на газон. Мужчина странно глянул на Алису, но тут же потянулся к пачке салфеток. Ее Алиса отправила на газон еще быстрее. «Леди настроена поиграть?» Неуверенно улыбнулся молодой человек. «Но я не собачка». Его улыбка стала увереннее, вероятно, идея хорошая пришла. «Раззадорите волка, что делать будете?» Алиса дала пинка Саше и примерилась к связке ключей, все еще игнорируя мужчину, как будто его тут не было. Ну что, он не видит, что она не улыбается? У него не возникает чувства, что что-то не так, и он связался с неадеквашкой? «Ну давай уже, давай, пугайся и уходи». Ключи летали не так хорошо, как наушники, а скорее ползали. И пока Алиса примеривалась во второй раз, мужчина успел до них дотянуться. Тогда Алиса наступила ему на пальцы. Конечно, не всем весом навалилась, а то можно было бы и расплющить. Телосложение у Алисы было обычное, зато роста сильно больше нормы, особенно для азиатки. Ну, внешней азиатки. Мама Алисы еще говорила на японском, как на родном. А Алисе уже пришлось на курсах учить. Да и культура исторической родины интересовала ее только очень узкими сегментами. Мужчина выдернул руку и встал, растеряв свои улыбки. «Если помощь не нужна, так бы и сказали», — выпалил он, разминая отдавленные пальцы. Алиса с интересом наблюдала, как он справляется с растерянностью через агрессию. Ее саму немного отпустило после легкого членовредительства. Не пинком под челюсть, конечно, но лучше, чем молча стерпеть. «Я и сказала», — напомнила она. «Я сказала, не надо». «У вас все хорошо?» — донесся сбоку озабоченный голос. «Еще один помощничек». Алиса закатила глаза. Наверняка она теперь с этим непрошенным добровольцем выглядит, как семейная пара посреди ссоры. «Не лезь к ней, она психованная!» — буркнул отдавленный и оттер нового прохожего плечом, покидая место происшествия. «Давайте помогу все поднять», — предложил тот, не вняв предупреждению. «Не надо!» — рявкнула Алиса и демонстративно перевернула рюкзак, вытрясая из него все то, что первый мужчина успел туда сложить. На сей раз вышло доходчивее. Пробормотав «О, ну как скажете», прохожий ретировался. Алиса села на корточки и стала методично складывать свое барахло по правильным отделениям. Вот сегодня с утра собиралась наспех, потому и телефон не могла найти. Хотя, как теперь оказалось, спешить было незачем. Она пыталась переделать все дела до отъезда, но теперь отъезда не будет. Дома она первым делом с ненавистью засунула в чехол скрипку, которую бросила на кровать перед уходом. Чехол отправился в шкаф, с глаз долой. Вся утренняя репетиция, значит, на смарку. Она же репетировала то, что играл оркестр Томислова. А теперь надо то, что будет играть Папин. Впрочем, папа редко обновлял репертуар, так что, скорее всего, она уже все знала, да и с ребятами сыгралась давно. Далеко не первый раз папа выгонял ее заменять одну из своих скрипок, хотя Алиса не числилась в его оркестре и даже денег не получала за эти замены. Хорошо, хоть билеты и гостиницы на гастролях ей оплачивали, хотя папа всегда ужасно раздражался, оформляя эти расходы. Их приходилось проводить как-то хитро, Алиса ведь была не в штате. Она постаралась запихнуть разочарование куда подальше. Делу этим не поможешь, а провести остаток выходного в дурном настроении было бы еще обиднее. Нет, надо было выгрузить из рюкзака всю купленную тесьму и прочие мелочи и засесть уже за костюм для Гвайва. Алиса подошла к полке с куклами, чувствуя, как весь дневной негатив отпускает ее под взглядами дюжины богически красивых шарнирных мужиков. Гвайв новенький. Персонаж комиксов, который Алиса залипала уже больше года. Приехал к ней только на прошлой неделе. Фирменный костюм Алисе не понравился еще на фото. Сюртук как-то топорщился, на сапогах пряжки без детализации. Короче, халтура. Так что она решила сшить свой. В итоге бедняжка сидела сейчас в кальсонах и шелковой рубашке с кружевными манжетами. На другой полке, чуть поодаль, в очень натуралистичном маленьком кресле у маленького электрического камина, сидел брат. Тело Алиса в свое время заказала, где обычно, а голову лепила сама. Потом заказывала отливку в правильном пластике, чтобы кожа была гладкой и чуть прозрачной для живости. Сажать брата с мужиками из комиксов ей казалось неуместным, поэтому она обставила для него на полке отдельную комнатку. Осторожно просунув руку среди кукольной мебели, Алиса двумя пальцами взяла брата за руку. «Я бы тебе позвонила сейчас пожаловаться», — прошептала она. «А ты бы мне сказал, вали оттуда». «А я бы ответила, что не могу и некуда». «А ты бы предложил пожить у тебя, пока не встану на ноги». «И еще сказал бы, что я взрослая девочка». «А я вообще ни разу не взрослая. Мужику какому-то сегодня пальцы отдавила вместо того, чтобы ртом поговорить. Я же неадекватная, да?» Она всхлипнула и аккуратно вытащила руку из комнатки. Кукольный брат блаженно улыбался. Алиса на самом деле не помнила на его лице такого выражения, но делать его хмурым, как обычно, тогда не хотелось. Пусть лучше улыбается, а вось ему теперь радостней там, где он есть. Потому что в жизни Алисы его давно не было. Брат родился с потрясающе красивым голосом, который не испортился, даже когда сломался. Единственные разы, когда Алиса видела на лице вечно недовольного отца выражение абсолютного счастья, это когда он слушал Витькино пение. Для папы этот талант был словно свидетельством признания его заслуг на небесах. Он сам считал себя гениальным дирижером, и тут такой дар судьбы — хрустально переливающийся, журчащий, струящийся голос у сына. Даже то, что дочь не удалась толком — посредственный слух, недостаток рвения, середнячковые навыки со скрипкой — не могло поколебать уверенность Константина Романова в своей исключительности. Поколебал его только сам Витька, когда в 20 лет заявил, что не намерен связывать свою жизнь с музыкой, клал болт на отцовские ожидания, и вообще он больше не Виктор Романов, а Шинский Юмеда. Шинский, потому что узнал, что мама хотела его так назвать, пока папа не решил все за нее. А Юмеда он писал иероглифами «Поле чудес». «Поле чудес в стране дураков». В общем, сначала Витька перестал быть певцом, связав вместо этого свою жизнь с межпланетной полицией. Потом он перестал быть Витькой, а потом просто перестал быть. Ехал как-то раз домой с работы и не доехал. А если учесть, что он к тому времени уже был крупной шишкой в Комитете безопасности ЗС, то надежд, что он просто свалил помедитировать где-нибудь среди водопадов, не было с самого начала. Вот так в несколько этапов Алиса из второсортного ребенка превратилась в единственного, а ее шансы по-тихому эмигрировать в другую галактику, пока папа занят братом, сошли на нет. «Дай мне чудо со своего поля», — попросила Алиса. «Я не часто прошу. Ну, пожалуйста, можно небольшое. Просто мне бы хоть разок съездить куда-нибудь, что-нибудь посмотреть. Живу тут как прикованная за ногу». Как всегда с куклами, ей показалось, что выражение лица брата изменилось, вроде как он прищурил глаза и усмехнулся. Если бы кто спросил, Алиса бы, конечно, со всей уверенностью сказала, что куклы не живые, она в них просто играет. Но наедине с собой иногда так хотелось поверить. Ладно, хорош тратить время на надуманные мистические ритуалы. Надо брать Гвайва, шить сюртук, а потом, глядишь, останется пара часов поковырять тот скрипт, что вчера начала. Помимо кукол, Алиса уже много лет понемножку училась программировать и проверять системы на безопасность. Даже разок выиграла какой-то конкурс с денежным призом. Фигня, конечно, но приятно. И ей хотелось бы заниматься этим больше, но скрипка сама на себе не сыграет. А папе дочь-программистка нужна еще меньше, чем дочь-посредственная скрипачка. Алиса разбудила Бук, чтобы включить себя под шитьё какой-нибудь Бубнилова. Но заметила в углу экрана уведомление и тут же кинулась читать. Писала Лиза. Лиза, которая когда-то была лучшей подругой брата. Настолько лучшей, что он называл ее сестрой, а с настоящей сестрой мог месяцами не общаться, потому что Алиса осталась дома, а он свалил. В общем, вот та Лиза. Последний раз Алиса пересекалась с ней, когда Шинский исчез. Лиза тогда встречалась с каким-то ушлепком, который братцу сильно не нравился, так что они очень мало общались последние годы. Алису новость совершенно оглушила. Она едва-едва достаточно соображала, чтобы входить в двери, а не сквозь стенку. И Лиза водила ее по головному офису ЗС получить какие-то бумажки, выслушать какие-то речи и заверения каких-то чиновников. Мама тогда слегла и не могла присутствовать, а папа... У папы был концерт. Так вот, Лиза. Алиса пробежала глазами письмо. Лиза приглашала ее оркестр на гастроли. То есть тот, в котором Алиса официально работала, а не папин. Про папин было специально отдельно написано, чтобы ни в коем случае. Папу Лиза вообще на дух не переносила. Алиса вздохнула. Конечно, она бы хотела со своим оркестром поехать на Муданг. Вот только стоит ей намылиться куда-то поехать, и тут же папе требуется замена на втором пульте. Она уже на все мессенджеры трехфазную аутентификацию поставила. Вроде не может он читать. Подтянув поближе клавиатуру, Алиса принялась объяснять бывшей сестре, почему оркестр она сможет получить только без Алисы. Министр иностранных дел Муданга поставил последнюю галочку в списке задач на сегодня и сладко потянулся в кресле. Должность у него звучала громко, но в реальности он больше занимался организацией контактов императора с другими планетами. А уж император вел свои иностранные дела сам. Конечно, по работе приходилось много ездить, но и на родном Муданге дел хватало. Выдача виз бесконечным иностранным специалистам в самых разных областях. Последнее время туристы еще пошли. А Ахматхон стал просить всяких артистов приглашать. Старейшина Унгус еще жаждал круглых столов на культурные и литературные темы. В общем, вот этим всем его министерство и занималось. «Эндан?» Дверь приоткрылась после номинального стука, и в щель просунулась светлая кудрявая голова Лизы, то бишь Хотонхон, жены императора. «Есть минутка?» «Для вас всегда», — улыбнулся Эндан. «Вас Ахматхон на правах посыльного отправил?» «А, нет», — усмехнулась она, входя целиком и закрывая дверь. «Я сама хочу тебе задачку подкинуть, не от мужа. Смотри». Она уселась в посетительское кресло и вывела на стол экран сайт какого-то земного оркестра, судя по фото вверху с торчащими смычками. «Это неплохие ребята, играют классику и немножко новинок на свой вкус, прямо как Азамат любит. Хочу ему на день рождения подарок сделать, пригласить их». «Хорошо», — кивнул Эндан, подтягивая к себе окно с контактными данными. «У Ахматхона день рождения где-то через 2 месяца, если не ошибаюсь». Хутунхун покачала головой. В той никак не укладывалось, что на Муданге годовщину появления на свет не отмечают, а потому друзья и близкие запросто могут ее не помнить. От своего ближайшего окружения она требовала, чтобы ставили напоминание, но Эндан, к своему счастью, в это самое окружение не входил. «Я уточню по документам», — примирительно сказал он. «Какие-то пожелания по программе будут?» «Баха пусть сыграют, и пиар-то», — кивнула Хутунхун. «Муж это любит. Ну и для контраста что-то повеселее. Но это еще не все. Есть одна проблемка». «Слушаю», — Эндан нахмурился. «Если бы у кого-то в оркестре были судимости, долги или непереносимость большей части муданских продуктов, это Хотунхон бы проблемы не назвала, ибо считала, что зато Эндану жалование и платят, чтобы такое разруливал. Там девочка работает, Алиса Романова. Я ее знаю и хотела бы увидеть. Но у нее папаня долбанутый на все деньги», — пояснила эта прекрасная высокообразованная женщина. Эндан уже давно научился не морщиться. Ахматхон же терпит, а он с ней по полсуток в одном помещении проводит. Он каким-то образом узнает, когда ее оркестр куда-то едет, и тут же заставляет ее брать отпуск за свой счет. Думаю, у него информатор там есть. Короче говоря, надо на эти даты папаню чем-нибудь так занять, чтобы ему стало ни до чего. «Например?» — с подозрением переспросил Эндан. «Это уж тебе виднее», — усмехнулась страшная женщина. «И ведь не откажешь. Он сам дирижер в оркестре. Может, его куда-нибудь отправить на гастроли, на подольше?» «Понятно», — Вздохнул Индан и стал смотреть, куда в ближайшее время собрался ехать на гастроли некто Константин Романов. И согласится ли эта держава задержать ему обратный выезд по какому-нибудь подозрению. Было бы легче, если бы Индан мог с первого раза выговорить имя дирижера. Ох уж эти земляне, в каком месте у них язык растет. Хорошо, будет сделано. Ты зайка! Хутонхон широко, не по-женски улыбнулась, сверкая зубами мудрости, и покинула кабинет. Индан пролистнул вывод поиска и наткнулся взглядом на фотографию Алисы Романовой. Рыжая, монголоидная, со злым взглядом и большими руками. Сглотнул. Нет, ее внешность не имела для него никакого значения. Это просто задача из бесконечного потока типовых задач. Еще не хватало угробить землянку.